Финал на Окинаве. Вслед за захватом Ивадзимы началась последняя и крупнейшая на Тихоокеанском театре военных действий американская десантная операция по захвату острова Окинава – операция «Айсберг». Окинава, самый крупный остров японского архипелага Рюкю, была уже японской метрополией и, соответственно, входила во внутреннюю оборонительную зону империи. По масштабам операция «Айсберг» уступала только операция «Оверлорд» в Нормандии. Соответственно, и плавающие транспортеры и танки применялись в ее ходе наиболее широко. Проведение операции было возложено на 10-ю армию под командованием генерала Бюкнера в составе 3-го корпуса морской пехоты и 24-го армейского корпуса. Войска, предназначенные для участия в десанте, прошли соответствующее обучение. В первой половине марта 1945 года провели учения по отработке десантной операции на островах Гуадалканал, Новых Гибридах, Сайпан. Одной из важных составляющих операции «Айсберг» был захват силами 77-й пехотной дивизии групп островов Керама и Кайсе. С целью обезопасить американский флот на подходе к Окинаве, обеспечить якорную стоянку и базу материально-технического обеспечения войск. Тральщики протралили от морских мин полосу вблизи побережья. Водолазы-подрывники, обследовав участки побережья островов, доложили, что десантным баржам к берегу не подойти, и здесь также требуются плавающие транспортеры. Срочное изменение плана высадки и ограниченное число транспортеров, которые можно было задействовать на этом этапе, в среднем по 13 транспортеров на усиленный пехотный батальон, заставило устанавливать очередность использования. Для захвата островов Дзамами, Ака, Хакадзи, Герума назначили 4 пехотных батальона. На остров Ака плавающие транспортеры должны были вначале высадить 3-й батальон 305-го пехотного полка, после чего сразу возвратиться к танкодесантным кораблям, куда к этому времени должен был перейти 2-й батальон 307-го полка и забрать его. Только после высвобождения транспортеров с острова Ака планировался штурм следующей цели – остров Якаби. 26 марта 1945 года в 8:00 утра началась высадка сил 77-й дивизии на островах Дзамами, Ака, Хакадзи и Герума. Танкодесантные корабли спустили на воду плавающие транспортеры. В основном это были ЛВТ-4, а также танки ЛВТ-А4 и ЛВТ-А1. Под прикрытием самолетов-авианосцев, артиллерии, линкора и крейсеров, десантных кораблей с реактивными установками, пехотные батальоны на плавающих транспортерах высадились на островах в короткий промежуток времени с 8:41 по 9:21. 27 марта 1-й и 2-й батальон 306-го пехотного полка высадились на остров Токасицу. Вся группа островов Керама была занята 29 марта. Кстати, в пещерах и маленьких бухтах на островах оказались захвачены японские взрывающиеся катера, предназначенные для специальных атак с участием смертников. В это время шла непосредственная подготовка к высадке на Окинаву. В частности, 30 марта команды водолазов-подрывников начали уничтожение деревянных подводных надолбов, установленных японцами на рифах в районе Хагуси. Артиллерийскую подготовку корабельная артиллерия вела в течение недели до высадки десанта. 1 апреля началась высадка 4 дивизий 3-го десантного и 24-го армейского корпусов со стороны Восточно-Китайского моря на западный берег Окинавы, южнее перешейка Исикава, связывавшего северную и южную части острова. Участки высадки находились в районе Хагуси. К северу от реки Биси высаживались 1-я и 6-я дивизия морской пехоты 3-го десантного корпуса. К югу 7-я и 96-я пехотные дивизии 24-го армейского корпуса. Характерно, что участки высадки приходились прямо перед японскими аэродромами Йонтон и Кадена. Для высадки первой волны каждой дивизии придали по 2 батальона плавающих транспортеров и 1 батальону плавающих танков. Морские пехотинцы получили следующие подразделения. 1-я дивизия морской пехоты, 3-й батальон плавающих танков, 5-й полк 1-й дивизии морской пехоты, 1-й батальон плавающих транспортеров, 108 ЛВТ-3, 7-й полк 1-й дивизии морской пехоты, 8-й батальон плавающих транспортеров, 106 ЛВТ-4, 6-я дивизия морской пехоты, 1-й батальон плавающих танков, 22-й полк 6-й дивизии морской пехоты, 4-й батальон плавающих транспортеров, 102 ЛВТ-3, 4-й полк 6-й дивизии морской пехоты, 9-й батальон плавающих транспортеров, 103 ЛВТ-4. Соединением 24-го армейского корпуса среди других подразделений усиления придали 708-й и 776-й батальоны плавающих танков, 536-й, 728-й, 773-й и 778-й батальоны, а также отдельные роты плавающих транспортеров. Скажем, 7-я пехотная дивизия получила 776-й батальоны плавающих танков, 54 единицы, 536-й и 718-й батальоны, а также 472-ю и 481-ю роты плавающих транспортеров, всего 142 единицы. В 6:50 утра 1 апреля над районом высадки появились самолеты непосредственной поддержки. 10 минут спустя началась высадка штурмовых войск. С десантных транспортеров первого эшелона войска пересадили на десантные баржи. В это же время десантные корабли спускали на воду плавающие танки и транспортеры с войсками, тяжелым вооружением и грузами снабжения. В составе десанта имелось более 800 обычных танков и САУ, а также 290 плавающих танков и 872 транспортера. В основном это были танки ЛВТ-Е1 и ЛВТ-Е4, транспортеры ЛВТ-3, ЛВТ-4 и ЛВТ-Е2. В этой операции впервые применили новую модификацию танка ЛВТ-Е4 и новый плавающий транспортер ЛВТ-3 «Бушмастер». Первые 4-й батальоны плавающих транспортеров морской пехоты получили их перед операцией. Танки ЛВТ-Е4 имелись в составе 1-го батальона плавающих танков морской пехоты. Одновременно с ними с кораблей доков выходили на воду танкодесантные баржи с танками. Танкодесантные корабли спускали на воду шерманы со съемными комплектами плавучести типа Т-6 в виде жестких понтонов поплавков. Обстрел побережья вели 10 линкоров, 9 крейсеров, 23 эсминца и 177 канонерских лодок. По Окинаве вела огонь и полевая артиллерия, размещенная американцами на островах Кайсе. Высадка первых волн десанта производилась по отработанной схеме. Плавающие танки и транспортеры выстраивались в порядок десантных волн позади исходного рубежа, линия которого обозначалась кораблями управления, стоявшими на некотором удалении от каждого пункта высадки. В 8:00 корабли управления спустили вымпелы. Это был сигнал к началу движения первой волны плавающих танков десанта. За плавающими танками в 5, на некоторых участках 7 волнах, с интервалом между волнами от 1 до 5 минут, строем фронта шли плавающие транспортеры. В первом эшелоне 4 штурмовых дивизий двигались 8 полков, которые образовывали 15-километровую линию десантных соединений. На всем протяжении пути, составившем около 4 километров, противник вел по десанту беспорядочный и малоэффективный огонь. По мере приближения десанта к берегу усиливалась интенсивность огня корабельной артиллерии, обстреливавшей район высадки от уреза воды до 1 километра вглубь острова. Канонерские лодки «Элки» сопровождали десант до коралловых рифов в 300-400 метров от берега, после чего отходили в сторону, и плавающие танки и транспортеры продолжали двигаться к пляжам самостоятельно через обозначенные проходы. Десантные баржи у коралловых рифов останавливались, и десантники с них перебирались на транспортеры. Неплавающие танки перевозились через рифы танкодесантными баржами во время прилива. С подходом первой волны десанта к берегу огонь корабельной артиллерии был перенесен вглубь острова. Плавающие танки начали обстрел берега. Одновременно объекты на берегу подвергались штурмовым ударам 138 самолетов. Была поставлена дымовая завеса, чтобы затруднить противнику наблюдение за участками высадки. Транспортерам штурмовых батальонов 24-го армейского корпуса на подходе к участкам высадки южнее реки Биси удалось преодолеть рифы достаточно просто. Несколько сложнее было двигаться транспортерам 3-го десантного корпуса. Рифовый барьер перед их участками высадки севернее реки Биси был покрыт валунами и трещинами. Прилив помог десантным машинам преодолеть их, хотя батальоны 1-й дивизии морской пехоты, высаживающиеся на ее северном фланге, все-таки достигли берега с опозданием. Как бы то ни было, но в 8:32-8:40 первая волна вышла на свои участки побережья, и за полчаса все 8 усиленных десантных батальонов были высажены на берег. Не обошлось без путаницы. Как писали Николс и Шоу в книге «Захват Окинавы», неопытные офицеры, возглавлявшие десантные волны, следовали неверным показаниям компаса, не обращая никакого внимания на отчетливые ориентиры на местности, и высаживали войска не там, где полагалось. Так, транспортеры 3-го батальона 4-го полка 6-й дивизии морской пехоты отклонились к северу и вышли на берег на правом фланге участка высадки 3-го батальона 22-го полка той же дивизии. В то же время несколько подразделений 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты высадились на участке 4-го полка 6-й дивизии. На правом южном фланге той же 1-й дивизии ее 4-я десантная волна отклонилась к югу и высадилась на левом фланге 7-й пехотной дивизии. При выходе на берег транспортеры ЛВТ прикрывали также легкие танки М5А1 «Стюарт», высаженные у берега с оборудованием для преодоления глубоких бродов. Вслед за штурмовыми волнами транспортеров на берег выходили и плавающие автомобили, доставившие артиллерийские орудия. Минометы калибра 106,7 мм, гаубицы калибра 75 и 105 мм. 6-8 волны десанта состояли из десантных катеров LCVP, поэтому многие транспортеры после высадки первого эшелона возвращались на рубеж перегрузки, чтобы забрать с катеров и барж солдат и грузы снабжения, перенести их через риф и доставить на берег. Следующие эшелоны пехоты подходили к рубежу перегрузки на корабельных шлюпках и тоже забирались плавающими транспортерами, которым приходилось делать не один челночный рейс. Второй батальон плавающих транспортеров и несколько плавающих танков использовались в ходе демонстративной высадки 2-й дивизии морской пехоты на юго-восточном побережье острова в районе Минатогава со стороны океана. Волнозащитная стенка «Эскарп», протянувшаяся вблизи уреза воды на многих участках, вызвала значительное скопление машин у самого берега на первом этапе высадки, пока в стенке не сделали проходы и транспортеры и танки не прошли за нее. Уже к 10:00 части 24-го корпуса захватили аэродром Кадена, а 4-й полк 6-й дивизии морской пехоты вышел к аэродрому Йонтан. Между 16:00 и 17:00 наступление передовых полков приостановилось, Пехотинцы и морские пехотинцы начали окапываться и объединять захваченные в первый день плацдармы. С 8.30 до 16.00 на остров высажено около 50 тысяч человек личного состава. Захвачен плацдарм около 14 километров в длину и около 4 километров в глубину. И роль плавающих транспортеров и танков в этом успехе первого дня оказалась отнюдь не последней. Всего на Окинаву высадилось около 183 тысяч американских солдат. Сражение за Окинаву во многих отношениях отличалось от большинства других десантных операций. Японцы, в соответствии с планом, выработанным командованием 32-й японской армии, не оказали никакого сопротивления высадке десанта на берег, сосредоточив основные усилия обороны в глубине острова в его южной части. Стянутые сюда японские части имели задачу удержаться на своих позициях как можно дольше и нанести американским войскам максимальные потери. Соответственно, поначалу продвижение американцев по острову замедлялось больше пересеченной местностью и плохим состоянием дорог, чем действиями японских войск. 3 апреля американцы заняли центральную часть острова. К концу четвертого дня операции первая дивизия морской пехоты достигла рубежей на восточном побережье острова, которые планировалось достичь только на 21 день. 6-я дивизия морской пехоты, продвигаясь на север, достигла рубежа от Сутакин. Наступавшие на юг 7-я и 96-я пехотные дивизии были остановлены сопротивлением японцев на рубеже чуть севернее Маки-Минато. В ходе сражения за Окинаву высаживались тактические морские десанты, в них также участвовали плавающие транспортеры и танки. Для использования якорной стоянки на восточном берегу американцам требовалось очистить от японцев, прикрывавшие ее острова, к востоку от Окинавы. Разведка показала наличие противника только на острове Цукен. Захват его был поручен 27-й пехотной дивизии. В 7.00 утра 10 апреля корабли поддержки открыли огонь по острову. Перед самой высадкой в 8.30 по береговой зоне нанесли бомбовый удар самолеты авианосной авиации. С перенесением огня корабельной артиллерии вглубь острова плавающие танки пересекли исходный рубеж и в 8.39 достигли берега. Еще через 2 минуты на берег вышли плавающие транспортеры с солдатами 3-го батальона 105-го пехотного полка. К 15.30 организованное сопротивление японцев на острове было сломлено. Оборонительные сооружения уничтожены, после чего пехотный батальон вновь погрузился на транспортеры, чтобы соединиться со своим полком на Керама. При этом с помощью плавающих транспортеров с острова вывезли еще и часть местных жителей. Занимать Цукен американцам нужды не было. Правда, при этом, по японским сведениям, и остатки японского гарнизона Цукена смогли уйти с острова и присоединиться к защитникам Окинавы. В ходе боев 6-й дивизии морской пехоты за полуостров Мотобоо на севере Окинавы решено было высадить десант для захвата находившегося вблизи небольшого острова Иэ, на котором имелся исправный и вполне пригодный аэродром. Рано утром 16 апреля транспортные и десантные корабли двинулись к острову Иэ от якорной стоянки у Хагаси на острове Окинава. Вскоре корабли уже обстреливали Иэ, а плавающие танки, плавающие транспортеры и штурмовые лодки с 4 батальонами 305-го и 306-го полка американской 77-й пехотной дивизии двинулись на южный берег острова под прикрытием артиллерии и самолетов. В 8.00 первая волна плавающих танков достигла берега. Вскоре за ними последовал первый эшелон десанта. Упорное сопротивление японских подразделений и местного ополчения заставило ввести в дело и 3-й полк дивизии. Небольшой остров Иэ был взят только к концу дня 21 апреля. Хотя в боях на Окинаве главную роль играли танки М4А2 и М4А3 «Шерман», Машины ЛВТ также использовались в качестве боевого средства. После сравнительно беспрепятственного марша по северной части острова, морская пехота двинулась к югу, чтобы помочь сухопутным войскам, достигшим главной линии японской обороны. Бои приобрели позиционный характер и велись с большим ожесточением. В этих условиях танки ЛВТ-4 использовались как самоходная артиллерия. Также плавающие танки использовались для охраны побережья от просачивания японских подразделений и возможных десантов. И не напрасно. Так, в ночь с 3 на 4 мая японцы попытались высадить морской десант в ближнем тылу американских морских пехотинцев в районе селения Аяма на западном берегу острова с целью поддержать контрнаступление, подготовленное 32-й армией. Вскоре после часа 00, пишут Николс и Шоу, экипажи плавающих танков, охранявшие берег около аэродрома Матината, открыли огонь по неизвестным людям, которых они заметили на берегу. Через час после начала стрельбы из первого полка морской пехоты донесли, что японские баржи идут к берегу в районе Куван. Однако японцы в темноте высадились прямо перед позициями морской пехоты, и вскоре десант был уничтожен. То же произошло и с японским отрядом, высаженным чуть севернее у селения Иса. Причем здесь замеченные лодки с японскими солдатами топили огнем кораблей с моря, плавающих танков и пехотного оружия с берега. В ходе наступления американских войск от реки Аса на Сюри 13 мая плавающие танки вместе с 4-м полком морской пехоты назначили для прикрытия выходившего на берег моря правого фланга атакующих частей. Не менее важна была транспортная роль плавающих транспортеров, и она не ограничилась решением основной задачи – переноса войск и грузов с кораблей, барж и катеров через рифовый барьер на берег. По выражению одного из участников событий, Окинава располагала прекрасной сетью очень плохих дорог. Грузоподъемность транспортных машин и их проходимость на слабых грунтах играла тут большую роль, чем средние скорости движения. И транспортеры ЛВТ лучше, чем штатные автомашины или бронетранспортеры армейских частей, решали задачи доставки живой силы и грузов через покрытую грязью местность, которую дожди в конце мая превратили в трясину. С первого дня высадки плавающие транспортеры активно использовали для переброски грузов снабжения с кораблей на берег. Командир 55-го Южного ударного оперативного соединения 5-го флота контр-адмирал Холл даже рекомендовал 25 апреля командующему 10-й армии генералу Брюкнеру активнее использовать транспортеры для разгрузки транспортных судов. Но после постройки у побережья Хагуси моста через рифовый барьер и понтонных пирсов стала возможна выгрузка грузов на берег непосредственно с транспортных судов и десантных барж. Это высвободило плавающие транспортеры для доставки грузов войскам на острове. Им приходилось либо продвигаться по размытым дождями дорогам, либо с моря подбрасывать грузы частям, действующим вдоль берега. Так, например, подразделение 7-го полка морской пехоты, продвигаясь вдоль западного берега южной оконечности Окинавы, в течение недели вынуждены были сильно урезать паёк солдат, пока не получили возможность получать снабжение плавающими транспортерами. Те же транспортеры на обратном пути эвакуировали на корабли раненых. Не напрасно командир 3-го десантного корпуса генерал-майор Рой Гайгер в письме с Окинавы руководству компании FMC назвал машины ЛВТ рабочими лошадками корпуса морской пехоты. Он же писал, кстати, «Не будь амтраков, для наших войск было бы невозможно достичь берега на Тараве, Сайпане, Гуаме или Плейлу без тяжелых, даже недопустимых потерь». 26 мая 6-я дивизия морской пехоты, продвигаясь на юг, вышла к реке Осото. Первые батальоны 4-го полка 6-й дивизии перешли реку вброд. Для переправы остальных сил через реку, берега которой размыло непрерывно идущим дождем, а уровень воды все поднимался, саперы начали наводить два легких моста для пехоты. В это время в качестве самоходного парома для переправы тяжелого вооружения использовали 5 плавающих транспортеров. При выходе на южный берег реки два транспортера подорвались на японских минах. Минированный берег реки не позволял навести понтонный мост. И на рассвете 24 мая начато строительство сборного моста типа Бейли. Он был наведен к 14:30. Вслед за этим ЛВТ использовались в десанте 6-й дивизии морской пехоты на полуостров Оруку, чтобы обойти позиции японцев близ столицы Окинава города Наха, реки и бухты с тем же названием. Для десанта 6-я дивизия смогла собрать всего 72 плавающего транспортера ЛВТ, однако большинство их было сильно изношено в результате непрерывной работы по снабжению частей на острове. Для участия в десанте выделили 4-й полк 6-й дивизии морской пехоты. 29-й полк должен был высаживаться вслед за ним уже после захвата плацдарма. В самом начале операции 6-я разведывательная рота, усиленная ротой плавающих транспортеров, должна была захватить маленький остров Анаяма в дельте реки Наха, чтобы дать возможность 6-му инженерному батальону восстановить мост между городом Наха и полуостровом Оруку. Высадку десанта поддерживала корабельная артиллерия, авиация, наземная артиллерия, 2 танковые роты, включая 1 роту плавающих танков, несколько самоходных реактивных установок и минометная рота. В ночь на 4 июня корабельная артиллерия и полевая артиллерия с северного берега бухты Наха провели артиллерийскую подготовку по высотам на полуострове Оруку. Артподготовка закончилась в 4:45 утра 4 июня. В 5:00 плавающие танки и транспортеры высадили 6-ю разведывательную роту на остров Анаяма. Подразделения 4-го полка морской пехоты уже погрузились на плавающие транспортеры в узком канале, проходившем через город Наха. Транспортеры вошли в бухту. Чтобы транспортеры не проскочили в темноте исходный рубеж развертывания, удаленный от северного берега полуострова Оруку на 1200 метров, его обозначили красными сигнальными огнями, зажженными за 3 с лишним часа до начала десанта. Перед выходом на исходный рубеж из строя вышли 9 транспортеров 1-го батальона морской пехоты, и их пришлось отбуксировать обратно. Движение продолжили только 6 транспортеров этого батальона. Танки перебрасывались баржами. Когда первая десантная волна 4-го полка морской пехоты приблизилась к берегу, по полуострову открыли огонь 15 арт-дивизионов наземной артиллерии. Первая волна десанта высадилась на берег Оруку между 05:30 и 05:50 утра. Через 1,5 часа на захваченном плацдарме находились 2 батальона с танками. Несмотря на проливной дождь, высадка полка прошла вполне успешно. Морские пехотинцы двинулись вперед, хотя минные поля сильно сковывали их действия, а размытый дождями грунт не позволял использовать танки до исправления дорог. Тем не менее, плацдарм был захвачен и закреплен. И в 10:00 приказ на высадку на восточном фланге плацдарма получил 29-й полк морской пехоты. К 18:45 саперы 6-й дивизии морской пехоты соорудили мост типа Бейли, снова соединив город Наха с полуостровом Оруку. 5 июня один танковый взвод морской пехоты смог пройти по рифам вдоль участка побережья и присоединиться к 3-му батальону 4-го полка. Однако попытка плавающих транспортеров с грузами снабжения пройти тем же путем не удалась из-за сильного огня японской артиллерии, которому транспортеры были куда чувствительнее танков. Так что грузы пришлось доставлять батальону на руках. Десант на Оруку, подготовленный в срочном порядке и произведенный в темноте, без привычных кораблей управления, имел эффект внезапности. Тем не менее, бои за Оруку шли в течение еще 10 дней и были одними из наиболее упорных в ходе всей операции на Окинаве. К моменту окончания боев за Оруку стал ясен близкий конец сражения, хотя японцы продолжали отчаянное сопротивление. 21 июня остров Окинава был полностью захвачен. С захватом Окинавы фактически закончились боевые действия на Тихом океане.